Она никак не ожидала, чтобы этот юноша, почти ребенок, мог так поэтично и вместе с тем так серьезно и ясно выражать свои мысли. Ей пришлось повиноваться. Она заговорила о Лилии, похвалила Асканио, дала ему кое-какие советы и обещала скоро прислать крупный бриллиант. Юноша поблагодарил герцогиню и откланялся, всячески стараясь выказать свою признательность и почтение. «Неужели это Асканио?» — думала, глядя ему вслед, госпожа де Тамп. «Он кажется постаревшим лет на 10. Откуда у него эта серьезность, чуть ли не важность? Страдание тому причиной или счастье? Искренен ли он? Или его подучил этот проклятый Бенвенуто? Играет ли он хорошо заученную роль или действует по велению сердца?» И Анна де Тамп не выдержала. Несмотря на весь ее ум, герцогиня овладела лихорадочное волнение, как и всеми, кому приходилось бороться с Бенвенуто Челлини. Она приставила к Асканио шпионов, которые должны были следить за каждым его шагом, но это ни к чему не привело. Тогда она посоветовала графу Дурбеку и Прево еще раз нагрянуть с обыском в Нельский замок. Друзья повиновались. Однако Бенвенуто, хотя ему и помешали работать, принял их еще лучше, чем в первый раз господина де Стурвиля. Видя, как учтиво и уверенно он держится, можно было подумать, что в этом обыске нет для него ничего оскорбительного. Он дружелюбно рассказал графу Дурбеку о засаде, в которую попал несколько дней назад, когда возвращался от него с золотом. Именно в этот день, подчеркнул художник, и исчезла мадемуазель де Стурвиль. На сей раз он тоже предложил посетителям сопровождать их по замку и таким образом помочь де Стурвилю восстановить его отеческие права, которые Бенвенуто свято чтил. Радушный хозяин был очень рад, что гости застали его дома и что он может достойно их принять. Придя они часа через два, он уже уехал бы в Роморантен, куда благосклонно был приглашен Франциском I, чтобы вместе с другими художниками отправиться навстречу Карлу V. В самом деле, политические события развертывались так же быстро, как и наша скромная история. Успокоенный официальным обещанием своего соперника и тайным советом госпожи де Тамп, Карл V находился уже в нескольких днях пути от Парижа. Для его встречи была назначена депутация, и, придя в Нельский замок, Прево и Дурбек действительно застали Бенвенуто в дорожном платье. Раз он едет вместе с эскортом, то, очевидно, Коломбу похитил не он, и нам тут делать нечего, — тихо сказал Дурбек. «Я вам говорил это еще по дороге сюда, — ответил Прево. И все-таки, желая раз навсегда покончить с этим делом, они занялись самым тщательным осмотром замка. Сначала Бенвенуто сопровождал их, но, видя, что обыск затягивается, попросил разрешения удалиться. Дело в том, что через полчаса он должен ехать, а перед отъездом нужно отдать кое-какие распоряжения подмастерьям, чтобы к его возвращению все было готово для отливки Юпитера. Действительно, Бенвенуто отправился в мастерскую, роздал подмастерьям работу и попросил их во всем слушаться Асканио. Потом он шепнул что-то по-итальянски Асканио, простился со всеми и собрался выйти во двор и сесть на коня, которого держал под усцы Жан Малыш. Но тут к художнику подбежала Скотсоне и, отведя его в сторону, серьезно сказала: «Знаете, сударь, ваш отъезд ставит меня в очень тяжелое положение». «Каким образом, дитя мое?» «Паголо влюбляется в меня все сильней и сильней». «В самом деле?» «Он то и дело твердит мне о своих чувствах». «Ну а ты?» «Я делаю, как вы мне велели, отвечаю, что надо, мол, подождать, все еще может уладиться». «Вот и отлично». «Как отлично?» «Да разве вы не понимаете, что он принимает мои слова всерьез, и это невольно связывает меня с ним? Вот уже 2 недели, как вы приказали мне вести себя таким образом, не правда ли?» «Да, как будто. Не помню точно». Зато я прекрасно помню. Первые 5 дней я мягко уговаривала Пагало разлюбить меня, следующие 5 дней я молча слушала его, однако, по сути, это был уже ответ и довольно ясный.